Глава 13. Простившись со спешившими на занятия девушками, она закрыла за собой дверь и положила учебник на письменный стол. «Лин», — окликнула она Каери, — «ты уже вернулся?» «Недавно», — несчастным голосом откликнулся дракон и жалобно добавил. «Так чешется, просто нет сил терпеть. Чем мне тебе помочь?» Тут же, забыв об учебе, встревожилась Ли. «Ты не могла бы растереть меня жиром копу, чтобы шкурка перестала шелушиться и зудеть?» «С радостью. Только где мне его взять?» «Ли, ты обещаешь не пугаться?» Помолчав пару секунд, неуверенно спросил Каери. «А чего я должна испугаться?» — удивилась девушка. «В том-то и дело, что ничего, но... В общем, цитадель в некотором роде... живая». «Как это?» — опешила Ли. «Дух, являющийся ее сущностью, нас чувствует, слышит и заботится о нас. Если ты попросишь, в шкафчике рядом с входной дверью окажется то, что тебе нужно». «И где тут шкафчик?» — осматривая стену, пробормотала девушка, резонно полагая, что большой гардеробный шкаф для этих целей не подходит. В конце концов, почти уткнувшись носом в деревянные панели, она наткнулась на узкую щель, потянув за край которой, распахнула встроенный в стену шкафчик приличных размеров. «Ничего себе! Да тут и я помещусь!» «Как мне попросить?» — окликнула она дракона. «Просто закрой глаза, постарайся думать о том, что хочешь получить». Захлопнув дверцу, Ли закрыла глаза и постаралась думать о полной кастрюльке жира. Но стоя посреди комнаты и прося непонятно у кого, что ей нужно, она почувствовала себя неловко и вздохнула. «Так ничего не получится». Прижавшись к стене щекой и раскрытыми ладошками, Ли горячо зашептала. «Хороший мой, если ты слышишь, помоги мне. Я обещаю, что буду просить у тебя только самое-самое нужное. А сейчас просто необходима кастрюлька с жиром для моего Каери. Я должна ему помочь. Пожалуйста». Подождав минутку, Ли осторожно заглянула в шкафчик и изумленно распахнула его дверцу настежь, уставясь на пузатую кастрюлю с желтовато-белой массой. Рядом с ней стояли песочные часы на изящной подставке из бледно-голубого полупрозрачного камня. «Но я же не просила!» Осторожно поднимая чудесный подарок, воскликнула девушка. «Наверное, дух почувствовал, что тебе они необходимы. А теперь натри меня уже поскорее!» Напоминая скорее капризного мальчишку, а не мудрого дракона, каким чаще всего казался Лиеси, жалобно протянул Лин. «Я только переоденусь, подожди минутку!» Торопливо шепнув спасибо, метнулась она к двери в спальню. Быстро скинув одежду и сапожки, оставшись в одном белье, Ли схватила кастрюльку и поторопилась к другу. Каменные ступеньки винтовой лестницы слегка холодили босые ступни. Поднявшись, девушка увидела просторную пещеру, заросшую тем же шелковистым теплым мхом, что и та, где Лиеса очутилась в первый раз. Единственными отличиями были светильники на стенах да купальня, занимавшая дальний угол и скорее напоминавшая большой бассейн. В другом углу был широкий проход наружу. Подойдя к растянувшемуся возле купальни Лину и глядя на мелкий песок, покрывавший дно бассейна и пару метров вокруг него, девушка предложила: «Давай я сначала искупаю тебя и разотру песком. Наверное, твоя шкурка шелушится, потому что ты быстро растешь». Каери тут же кувыркнулся в воду, окатив подругу с ног до головы, и радостно осклабился, обнажив внушительные клыки. «Я думал, ты не предложишь». «Лин!» — притворно нахмурившись, вскрикнула Ли и тут же, не выдержав, рассмеялась. Поставив кастрюльку прямо на пол, подальше от купальни, она прыгнула в воду и стала тормошить расшалившегося дракона. Вдоволь наплескавшись, Лиеса растерла песком зажмурившегося от наслаждения Каери и вылезла из бассейна. «Иди сюда, ребенок! Так уж и быть, натру тебя этим жутким пахучим жиром!» «Я не ребенок, я страшно мудрый дракон!» «Ага, страшный!» «И мудрый», — рассмеялась Ли. «Выбирайся уже». Лин, обиженно сопя, вылез из воды и отряхнулся, нарочно обрызгав девушку. Шутливо хлопнув его по блестящему от воды боку, она подтащила к себе кастрюльку и улыбнулась. «Не дуйся, ты у меня самый лучший». Зачерпнув полную горсть пахнувшего куриным супом жира, Лиеса старательно втерла его в шелушившуюся шкурку, стараясь не пропустить ни одного золотисто-огненного сантиметра. «Интересно, ты еще сильно подрастешь?» — окидывая взглядом не менее чем 4-метровое тело, задумчиво спросила Ли. «В этих твоих метрах еще 2-3, не больше», — откликнулся Каери. «Значит, скоро твоя шкурка перестанет зудеть». Нежно улыбнувшись, она растерла остатки жира по изящной шее и чмокнула Лина в нос. Вот и все. «Спасибо тебе. Мне намного легче, когда я не чувствую этого жуткого зуда». Дракон осторожно прижался к щеке девушки. Ласково почесав над брови, Лиеса поднялась. «Отдыхай, а я пойду заниматься». Лин, уже засыпая, прикрыл глаза, а девушка поспешила вниз, не забыв прихватить пустую кастрюльку. Спустившись и сунув ее обратно в шкафчик, она наскоро ополоснулась, бросила мокрую одежду в стирку и, накинув платье, села к столу заниматься. Ли всегда любила географию. Ее манили незнакомые города и страны, увлекательная природа чужой земли и разнообразие животного мира. Поэтому чтение быстро увлекло ее. Покопавшись в ящиках стола, она извлекла на свет несколько листочков бумаги и карандаш, и по ходу чтения делала небольшие заметки, помечая интересное для себя. Время пролетало незаметно. То, что наступил вечер, девушка поняла лишь тогда, когда в комнате ярко вспыхнули светильники, загоравшиеся сами собой каждый вечер и гаснувшие с восходом Сайнара. Устало потянувшись и поведя затекшими от долгого сидения плечами, Ли глянула на стоявшие на столе часы и огорченно вздохнула. Увлекшись интересной книгой, она пропустила ужин, и теперь ей до утра предстоит терпеть голодное ворчание собственного желудка. Глянув на оставшийся с завтрака поднос, она собралась спуститься в столовую, чтобы отнести его и попытаться разжиться хотя бы кусочком хлеба и кружкой горячего отвара. Но тут раздался стук в дверь. Вздрогнув от неожиданности, Ли открыла. За дверью, удерживая тяжелый поднос, стояла Теа, осуждающе глядя на подругу. А за ее плечом маячила кудрявая головка Карисы. «Ты опять не спустилась в трапезную?» «Извини, Теа», — виновато улыбнулась Лиеса, пропуская девушек в комнату. «Я совсем забыла о времени, пока читала». «Почему-то я так и подумала», — отодвигая в сторону утренний поднос с посудой и выставляя на столик кружку отвара, блюдце с куском пирога, тарелку с запеченными колбасками и чем-то подозрительно напоминавшим тушеную капусту с помидорами, проворчала Таетта. «Если ты будешь забывать о еде, то сил на учебу у тебя не будет. Садись, ешь». «Спасибо». Ли принялась за еду, а Теа села напротив, подперев ладошкой подбородок и наблюдая за тем, как девушка со здоровым аппетитом уплетает все, что было на тарелках. Карисса, сунув свой любопытный носик повсюду и не найдя ничего интересного, забралась с ногами в стоявшее перед камином кресло. «Ли, а расскажи о своем мире. Какой он?» Глядя на огонь, попросила она. «Ручеек, ну ты хоть поесть-то спокойно дай», — укорила ее Таетта. «Да и зачем забивать свою голову ненужными знаниями? Ты и нужные-то запоминать не спешишь». «Теа, не будь такой занудой!» «Девочки, не ссорьтесь!» Доживав последний кусочек, оказавшегося медовым пирога, и допивая отвар, отозвалась Ли. «Давайте унесем грязную посуду, а потом я расскажу все, что вы захотите, хорошо?» «Да мы не ссоримся», — засмеялась Таетта. «Конечно, нет». Карисса выбралась из кресла и подхватила со столика поднос, составляя в него грязные тарелки и кружки. Ли помогала ей, а Теа быстренько протерла салфеткой столик и бросила ее к посуде. «Пойдемте. Заодно можно показать Ли цитадель. Время еще не позднее, до отбоя 3 часа. Мы успеем». Девушки спустились в столовую и оставили посуду на столике возле стены. «Ой, а я все хотела спросить», глядя на закрытую дверь кухни, вспомнила Лиеса. «А кто нам готовит? Я ни разу не видела, чтобы кухня была открыта. Столы накрыты к нашему приходу, и посуду мы никуда не уносим». «Тетушка Моа не любит показываться на глаза. Она кайтанка, приехала сюда несколько лет назад, оставшись вдовой. Дети выросли, а она не захотела оставаться одна. Вот и попросилась к нам», встретив случайно Лориана. «Тогда у нас как раз не было кухарки». «И она одна совсем справляется?» «Ну почему же одна? У нее есть две помощницы-близняшки, Сойта и Гаретта. Они сироты, которых привел к нам Делиан, найдя их после смерти их матушки. Вот они-то и убирают со столов и накрывают их к трапезе». «Понятно. Ну что, идем исследовать цитадель?» Подруги вышли из трапезной, которая находилась ближе всего к лестнице и выходила на внешнюю оконную сторону здания, и повернули налево в коридор. По правую руку располагались подсобные помещения и кладовки с различным инвентарем, а по левую — комнаты, в которых жил немногочисленный персонал. В конце коридора притаилась массивная, покрытая резным орнаментом в виде двух переплетенных каери, деревянная дверь. Глаза драконов сверкали кроваво-красными рубинами и синими сапфирами, вызывая ощущение живого взгляда. «Что это за дверь?» — почему-то шепотом спросила Льеса, поежившись от странного озноба, охватившего тело. «Никто не знает», — так же тихо ответила Кариса, разделяя невольное ощущение подруги. «Эта дверь всегда заперта». «Я как-то наткнулась в библиотеке на старые летописи», — прошептала Теа, обводя пальцем распахнутое крыло одного из каери. В них говорилось о том, что в давние времена где-то в этих местах стоял храм четырех стихий, чьи служители поклонялись силам природы — ветру, дождю, огню и земле. Под храмом были обширные подземелья, в которых они хранили свои сокровища. Может быть, цитадель построена на его руинах? И за этой дверью вход в те подземелья, полные призраков. Подражая нечисти, провыла девушка и притянула к подругам скрюченные пальцы. Взвизгнув, те с хохотом рванули прочь, забыв недавние страхи. Таета мчалась за ними, стараясь не отставать, изгибаясь от смеха пополам. Запыхавшись, подруги взлетели по лестнице на второй этаж и остановились, чтобы отдышаться. Осматривая длинный коридор, в котором находились учебные комнаты, Ли спросила: «Здесь тоже есть что-то интересное?» «Ничего особенного, но раз уж мы тут, давай покажем тебе, где что находится». По левой стороне, как и на нижнем этаже, располагались комнаты, выходившие на внешнюю сторону. Открывая дверь за дверью, Тея перечисляла дисциплины. «Здесь мы изучаем теорию стихий. Тут кабинет артефактории. В этом нам преподают целительство и травоведение. Это кабинет истории. Ну, здесь мы учим мироустройство, ты уже это знаешь». Девушки дошли до конца коридора, уперлись в двери аудитории и повернули обратно. С другой стороны коридора было всего три двери. Одна из них вела в огромный зал, в котором на Иране обучались бою на парных мечах и кинжалах, а за второй пряталась лаборатория травоведения, где девушки готовили различные настойки и мази, необходимые в целительстве. Запахи здесь витали весьма специфические. За третьей же оказалась огромнейшая библиотека, просто очаровавшая Ли, больше всего на свете любившую читать. Зайдя в тут же осветившуюся комнату, она нежно погладила корешки книг, предвкушая, как будет проводить здесь свободное время. Подруги с трудом увели замечтавшуюся девушку. Вернувшись в комнату Лиесы, Теа с Карисой отодвинули от камина кресло и расселись прямо на ковре, наблюдая за танцевавшими языками пламени. «Ли, ну теперь-то ты расскажешь о своем мире», — склонив головку на бок, напомнила Кариса. «А что ты хочешь знать?» «Какой он, твой мир?» «Разный», — задумчиво проговорила Лиеса. «Наши миры так похожи, но в то же время они совершенно иные, отличные друг от друга». Она закрыла глаза, вспоминая все, что знала или помнила о родном мире. К тому времени, как Ли замолчала, девушки уже отчаянно зевали, а время перевалило далеко за полночь. «Ох, что-то мы засиделись. Давайте по кроватям, а то завтра проспим все». Таета нехотя поднялась с ковра и помогла подняться подругам. «Ли, не забудь попросить, чтобы тебя разбудили». «Кого?» — не поняла девушка, прикрывая ладошкой зевок. «Как кого? Цитадель. Разве Алариан тебе не сказал?» «Нет. Наверное, забыл». «Ну, теперь ты знаешь. А мы спать!» И она зевнула так, что выступили слезы. «Спокойной ночи». «Спокойной ночи, девочки!» Проводив Теа с Карисой, Ли прикрыла дверь и, попросив ее разбудить, отправилась в постель. Прошло две недели теоретических занятий. Девушка узнала основы дисциплин, разобралась с мироустройством Эльмиера, и ее, наконец, допустили к практике. Первое занятие — управление стихией огня, Соларианом, стало настоящим откровением для Лиессы. Как оказалось, со стихией ученицы работали индивидуально, что обуславливалось элементарной безопасностью. Выйдя с учителем во двор цитадели, они заняли один из свободных секторов. Вокруг них в то же мгновение возникла прозрачная преграда, надежно отделив от остального мира. «Это твое первое занятие, поэтому я хочу посмотреть, что ты умеешь», — серьезно глядя на девушку, сказала Лориан. «Хорошо». Ли сосредоточилась, вызывая ощущение огненного присутствия. По телу прошла теплая волна, перетекая в кончики пальцев. Золотистое пламя обвило ладонь жарким мерцанием, превратив ее в ярко светящийся факел. В ответ на молчаливую просьбу огонь перетек по ее руке, окутав девушку теплым коконом, льнувшим к коже Лиессы в немой ласке. Проделав обратный процесс, она оставила гореть на ладони одинокий язычок пламени, через мгновение вобрав его в себя. Повернувшись к учителю, она сказала: «Это все. Больше Мутиелин не стал меня учить, опасаясь, что я наврежу себе». «Что ж, весьма неплохо. Видишь мишень в конце сектора?» — спросила Лориан, указывая на широкий столб на противоположном конце от них. «Да», — кивнула Ли. «Сосредоточься и призови огонь снова. Сверни его в сферу и брось в мишень». С легкостью вызвав плясавшее пламя, девушка сосредоточенно попыталась придать ему форму шара. Промучившись минут 15, она наконец-то слепила его примерное подобие и постаралась запустить его в столб, но получила лишь дымившуюся проплешину в 3 шагах от себя. «Не торопись, у тебя все получится. Попробуй еще раз». Вздохнув, Ли снова попыталась придать огню сферическую форму, на этот раз словно катая его между ладонями. К ее удивлению, она быстро добилась практически идеальной круглой сферы. Резким движением она оттолкнула ее от себя, почти достав мишень. Повторяя упражнение снова и снова под точные замечания учителя, Ли в конце концов смогла поджечь тут же погасший столб. Разобравшись с принципом работы со стихией, Лиесса поняла, что требуется не столько физическое, сколько ментальное воздействие. Освоившись, она раз за разом поражала мишень, не затрачивая практически никаких усилий. Лишь почувствовав, как сильно проголодалась, девушка осознала, как много времени прошло. Теперь Ли каждый день хотя бы пару часов упражнялась с Соларианом или Делианом, узнавая все новые и новые способы взаимодействия со своей стихией. Остальное время она посвящала полюбившимся ей предметам — травоведению, целительству и искусству боя на клинках. Ли безумно нравилось ощущение невесомого танца с бесконечными уклонами, выпадами и скользящими движениями с мечами, словно являвшимися естественным дополнением рук. Со стороны она напоминала восхитительно грациозное видение, чьи стремительные скольжения были едва видны глазу. Лишь она одна знала, каких трудов и изнурительной боли ей это стоило поначалу. Такое же удовольствие доставляли ей травоведение и целительство. Часами Лиесса пропадала в лаборатории, смешивая травы и изготавливая редкие настойки и мази. Даже едкие порой запахи не отбивали у нее любовь к алхимии. Как оказалось, практика была обязательной частью обучения, но ученицы сами выбирали, сколько времени уделять каждому занятию, не нарушая минимального часа. С этих пор время полетело стремительно и незаметно. Каждый день Лиессы, за исключением немногих выходных, был заполнен изучением дисциплин, веселыми вечерами с подругами, да недолгими прогулками с Лином, который наконец-то достиг своего полного роста. Он легко переносил девушку в любую доступную им местность. Чаще всего они летали в долину, к песчаному озеру или облетали горы, ненадолго задерживаясь там, где росли редкие травы.